Апологетом безбрачия можно указать на множество жизней, загубленных распутством, неустроенностью, бродяжничеством, а с другой стороны привести в пример людей, живших семейной патриархальной жизнью и обретших в ней полную душевную гармонию. Семейная жизнь обладает большой этической ценностью и формирует характер писателя. Не подлежит, однако, сомнению, что писатель, отдающий себе отчет в своем призвании, особенно если он искусство слова делает своей единственной профессией, очень неохотно решается на шаг, который накладывает столько обязательств, ограничивающих его свободу. Сегодня уже никто не спорит на эту тему со страстностью гуманистов. Боккаччо в биографии Данте горько упрекает поэта за то, что тот женился, сменив мудрую и вечно юную философию на сварливую, подверженную старению женщину. Сам Боккаччо такой ошибки не совершил, следуя примеру Петрарки, а тот, в свою очередь, взял пример с философов древности, или, вернее, монахов. Петрарка был неисчерпаемым в восхвалении уединенной жизни — и в этом, как и во многом другом, походил на Флобера, признававшегося, что он не может смотреть на монахов, не испытывая при этом чувства зависти. У себя, в Круассе, он создал нечто вроде скита. Посторонних, даже друзей, пускал к себе редко. Возлюбленный запретил появляться, когда она однажды осмелилась нарушить запрет, просто-напросто выставил ее за дверь. Петрарка в эпистоле «Письме к потомкам» похваляется тем, что после 40 лет избегал женщин, хотя и находился в избытке сил и страсти. Флобер рекомендовал писателям половое воздержание, чем очень злил Жорж Санд. Дюма сын передает следующий разговор с Бальзаком под арками Пале-Рояля. Создатель человеческой комедии говорил: «Я точно высчитал, сколько мы утрачиваем за одну ночь любви. Слушай меня внимательно, юноша. Полтома. И нет на свете женщины, которой стоило бы отдавать ежегодно хотя бы 2 тома». В ту пору Бальзаку было 38 лет. Проблема и по сегодняшний день сохраняет свою остроту. Один писатель, имени его я не назову, считал, что литераторы, не утрачивая мужской силы, должны применять инфибуляцию, практиковавшуюся атлетами древности и наглядно представленную в знаменитой бронзовой статуе кулачного бойца из музея Делле Терме в Риме. Мне неудобно вдаваться в подробное описание этого приема. Женщина всегда была символом разлада и хаоса в интеллектуальной жизни писателя. Из оскорбительных речей, которыми ее осыпали философы, ученые, писатели, художники, можно было бы составить специальную антологию, и в прежние времена такие антологии существовали. Но что значит эта горсть оскорблений и насмешек, своего рода похвал в негативной форме, по сравнению с вечно льющейся песнью песней, в которую каждое литературное поколение и почти каждый писатель привносит все новые и новые строфы. В монографиях, биографиях, исследованиях, учебниках литературы ни о чем так много и подробно не говорится, как о любви со всеми ее муками, сомнениями, разочарованиями, о любви, служившей для литературы основным материалом. Действительно, если бы из произведений, накопленных за 20 с лишним веков европейской литературы, изъять все, что связано с темами счастливой или несчастной любви, произошло бы страшное опустошение. Вместе с сотнями шедевров исчезли бы тысячи произведений, более скромных в художественном отношении, но обладавших достаточной прелестью и способностью услаждать читателей своей эпохи. К счастью, этого сделать уже невозможно. Пусть даже в будущем писатели больше не влюбляются, или у них не появится потребности высказаться о своей любви. Но литературы прошлого уже никому не изменить, а в ней царит женщина. Во всем блеске своих соблазнов она радость, гибель, вдохновение. Рядом с роскошными возлюбленными, разделившими бессмертие с теми, кто их при жизни боготворил, существует и другой тип женщин, часто обреченных на забвение, обойденных биографами, разве что упоминаемых в краткой сноске к биографии писателя, с которым она некогда была связана. Самое суровое осуждение выносится тем женщинам, которые, как представляется биографам, ничего не могли дать своим великим мужьям, ибо не способны были их понять. Сколько несправедливых слов и по сей день раздается в адрес бедной Терезы, подруги жизни Жана Жака Руссо, или жены Жан-Батисты Вико, не умевшей подписаться на брачном контракте. Точно так же считают, что убогой по духу была и Христина Вульпиус. И однако же, она вовсе не была так глупа, как утверждают веймарские сплетни. Прежде чем о ней судить, следует прочитать письма Гёте периода их любви, эпиграммы, элегии и другие произведения, например, «Метаморфозы растений», и прочувствовать, сколько тепла и счастья вошло с нею в его жизнь. Доброта, преданность, заботливость, верность значит так много, что человек, носящий в себе бурю и ищущий тихой пристани, часто выбирает в подруге кроткое существо, уступающее ему в интеллектуальном отношении. Это обеспечивает покорность и обожание. Такой эгоистический расчет может происходить и бессознательно, однако чаще он бывает хорошо обдуман, и это не должно удивлять никого, кто читал жизнеописания великих людей. Альтруизм — это не самая распространенная черта их характеров. Дурной славой пользуются и жены. Вошедшая в поговорку и никогда не существовавшая Ксантиппа испортила им репутацию на много веков вперед. Жены сами защищаться не умели, не привыкли и не отваживались говорить от своего имени. Только в наше время зазвучали их голоса. Увы, как было бы хорошо, если бы некоторые из них хранили молчание. Например, Джесси Конрад, выпустившая толстый том воспоминаний о совместной жизни с великим писателем. Нужно немалое усилие, чтобы прочитать до конца эту болтовню посредственной женщины. То, что делают почти все вдовы в тесном кругу, Джесси Конрад решила рассказать многотысячной массе читателей, а именно оговорить покойного мужа. Она дает почти карикатурный образ человека нервозного, рассеянного, эгоистичного, вечно мучимого всяческими недугами. Она отодвигает в тень великого человека, а на первом плане мелькают чашки, которые он по неосторожности разбил, подушки, в которых прожег папиросой дыру. А о его внутренней жизни, о его работе или ничего не пишет, или пишет какие-то малосущественные мелочи, словно ей туда не было доступа, хотя Конрад поручал ей переписку своих рукописей и как будто не раз делился своими творческими замыслами. Она была превосходная образцовая хозяйка дома и великолепная повариха, автор кулинарной книги. Конрад, как почти все писатели, знал толк в хорошей кухне. И она была бы идеалом, если бы не бесконечные операции, пребывание в клиниках, периоды выздоровлений с сиделкой в доме. Конрад прожил с нею около 30 лет, не представляя даже, что мог бы найти подругу жизни получше. «Он был для меня как сын», — пишет Джесси. и в то же время был моим мужем. Нуждался в уходе и заботе, как малое дитя. Вместе с тем я испытывала гордость за него, видя, как возникали его великолепные произведения. Меня восхищал огромный размах его работ. Конечно, так оно и было. И это реабилитирует ее в наших глазах, несмотря ни на что. Несколько в ином тоне выдержаны воспоминания жены Альфонсо Доде, сдержанные и скромные, проникнутые нежностью. Их автор тоже обладал талантом, надо добавить, скромным, потому что не существует примера супружеской пары двух равно великих дарований.